торговали страстью в городах и селах. Трубадуры власти, раздавая порох, все в народ ходили в расписной рубахе. Смуту хоронили на зарубках плахи. Вольных боль, хлеб да соль, вера исповедью стонет. За сумой пляс лихой, в хороводах тонет. Мялил бы в поклонах, да в словах терялись. В колокольных звонах к идолам склонялись. Площадей публичных будни сторонились. У ворот столичных на казну молились. Вольных боль, хлеб да соль, вера исповедью стонет. За сумой пляс лихой, в хороводах тонет. Хлеб да соль, вера.